Безопасности ради, все входы в старый город заделали еще в середине 70-х. Ну, по крайней мере, самые известные из них. Ньюфордские бродяги и теперь похвалялись, что знают от 5 до 2 десятков действующих ходов, в зависимости от того, кто предоставлял информацию. Лазейка, которой держали путь Джилли и Мэрон, ни для кого не была тайной. Стальная дверь для технического персонала в 200 метрах к востоку от станции метро на Грассо-стрит. Дверь вела прямо во вспомогательный канал городской канализации, куда спускались обслуживавшие ее рабочие. Бомжи давно уже сломали запорный механизм, и дверь все время стояла приоткрытая. Внутри время и непогода разрушили часть перекрытия, которое отделяло канализацию от верхнего этажа одного из некогда гордых небоскребов старого города. Этот офисный центр вздымался на высоту добрых 4 этажей над крышами окружающих его домов, покуда землетрясение не забросило его в эту подземную темницу. От дома Келлиди до станции на Грассо-стрит было добрых 1/4 часа ходьбы. И весь этот путь Джилли и Мэрон проделали под дождем. Кроссовки Джилли промокли насквозь. Волосы прилипли к щекам и шее. Барабан она несла под мышкой и всю дорогу боролась с непреодолимым желанием швырнуть его под колеса первого попавшегося автобуса. «Сумасшествие какое-то», — проворчала она. «Мы сами идем к ним в руки». Мэрон покачала головой. «Нет, мы собираемся предстать перед ними по доброй воле. А это разные вещи. Все это просто игра слов. Результат все равно будет один». «Вот тут ты ошибаешься». Когда сзади раздался чей-то голос, они обернулись и увидели Гуна, который стоял под дверным козырьком закрытого на ночь антикварного магазина. Его глаза странно поблескивали в темноте, оживляя и без того яркие воспоминания Джилли о скакинах, а одежда, на удивление, была совершенно суха. «А ты что здесь делаешь?» — потребовала ответа Джилли. «Всегда полезно встретиться лицом к лицу с тем, чего боишься», — заявил Гун, не обращая ни малейшего внимания на вопрос Джилли. «Тогда чудища, крадущиеся во тьме, превратятся всего-навсего в причудливые тени, которые отбрасывают ветви деревьев. Голоса, шепчущиеся в ночи, окажутся шелестом листьев на ветру, а внезапно нахлынувший страх — объясниться слишком расходившимся воображением, а не лишающим воли заклятием какой-нибудь ведьмы». Мэрон кивнула. «То же самое сказал бы и Сирин. И именно это я и собираюсь предпринять. Показать им свет истины столь яркой, чтобы ни один из них не осмелился больше и близко к нам подойти». Джилли взглянула на свою ладонь. Пятно все расползалось. Раньше оно было величиной с 10-центовую монетку, теперь стало как серебряный доллар. «А с этим как быть?» — спросила она. «Когда лезешь не в свое дело, всегда приходится платить», — заявил Гун. «Иногда плата заключается в проклятии знания». «Да, всему своя цена», — согласилась Мэрон. «Похоже, что все, кроме меня, такие умные», — мелькнула у Джилли неутешительная мысль. «Кстати, ты так и не ответил на мой вопрос, что ты тут делаешь?» — спросила она у Гуна. «Прячешься тут по темным закоулкам, шпионишь за нами». «А мне показалось, что это вы как с неба свалились», — улыбнулся он. «Ты знаешь, о чем я». «Сегодня в старом городе меня ждет дело», — последовал ответ. «А поскольку нам всем, как видно, по пути, я и решил, что моя компания вам, может быть, не помешает». «Тут что-то не так», — подумала Джилли. Гун никогда не был с ней так любезен. Да он вообще никогда и ни с кем не был любезен. «Ну да, конечно. Может, ты просто...» — промямлила она. Тут на ее плечо легла рука Мэрон. «Нельзя отказываться от помощи, которую тебе предлагают по доброй воле». «Но ты же не знаешь, какой он?» — возмутилась Джилли. «Мы с Олафом встречались раньше», — последовал ответ. Джилли заметила, что, услышав собственное имя, Гун скорчил недовольную гримассу. От этого он стал больше похож на самого себя, что было не очень-то приятно, зато, по крайней мере, привычно. Потом она перевела взгляд на Мэрон. Ей снова вспомнился ветер, который прогнал скакинов прочь, и она ощутила, что тайна, окутывавшая ее спутницу словно мантия, стала еще более глубокой и непроницаемой при встрече с загадочным, но каким-то несерьезным гуном. «Иногда приходится просто доверять людям», — сказала она, точно прочитав мысли Джилли. Та вздохнула, потерла немилосердно зудящую ладонь от джинсы, поудобнее передвинула барабан. «Ладно», — сказала она. «Чего мы ждем?»